когда лишился большей части своей силы. И теперь ему нужно вернуть ее. В этот раз он пойдет на самые черные и ужасные вещи. На такие вещи, которыми раньше он брезговал или не решался. Многомерную ждут темные времена. Доброта и активность неназываемого закончились. На этих мыслях он проявился в этом мире так, чтобы Авантос его сразу заметил. «Хорошая работа, мой союзник», — сказал он удивленному богу, который увидел его во всей мощи. «Ты хорошо потрудился. А теперь прощай». Неназываемый выпрыгнул из этого мира и активировал печать скверны. Вся планета засияла узорами, а затем стала сжиматься. Всего 2 минуты понадобилось, чтобы целая планета ушла в жертву скверне. Такова была цена, чтобы призвать ее сюда. В этот раз по-настоящему призвать. На месте, где стояла планета, открылся портал. Один маленький портал, из которого заклубилась ядовито-зеленая энергия. А затем появилась фигура. Человекоподобный образ, но конкретнее неназываемый не смог рассмотреть. Его зрение тут же заволокло зеленым светом. Скверна очень не любит, когда лезут в ее дела. Когда зрение вернулось к нему, здесь уже ничего и никого не было. Целый мир — ловушка, которую он выстраивал столько времени, дабы заманить сюда охотников и убить их всех разом, был уничтожен. Но зато выплачен долг. Не самая большая цена. Жаль, что это только первый платеж.